Глава 57. Вот тебе и кошка. Сия. Машина, не нарушая скоростного порога, ехала по улочкам, периодически сворачивая в разные стороны. Мужчина за рулем вел себя вполне спокойно, расслабленно управляя транспортом, и на первый взгляд совершенно не казался тем самым больным на голову ублюдком, который был виновен в похищении и убийстве. «Странно», — вздохнула я, сидя рядом с любимым, который, видя мое состояние, переплел наши пальцы, тем самым оказывая поддержку. «Он будто петляет по городу». И словно в подтверждении моих слов, маньяк свернул в тихую улочку, проезжая мимо домов, чтобы чуть позже выехать на более оживленную дорогу. «Видишь?» — спросила я, поворачивая голову к синеглазому жнецу. «Хм», — хмыкнул он. «А как по мне, этот смертный выискивает кого-то». От этой версии я похолодела всем телом, а потом кинула злобный взгляд на шрамированного. «Взять бы и вселиться в тебя прямо сейчас, но тогда неизвестно, что будет с девушками. Вдруг кому-то из них нужна срочная медицинская помощь. И именно поэтому нам придется сначала узнать, где он их держит, а уже потом вести его на явку с повинной», — закончил мою мысль чистокровный. Время поджимало, ужин уже был на носу, и я понимала, что если не приду, то будет некрасиво с моей стороны. Выставлю себя невоспитанной и несерьезной особой, а мне так этого не хотелось. Но как мне сидеть спокойно, попивать кофе и обсуждать свадьбу, когда этот урод будет творить свои грязные делишки? Я разрывалась между голосами совести и разума. Один кричал, что на земле много таких, над которыми издеваются, и которым нужна помощь, но ведь всех не спасешь. Да и не все этого заслуживают, если уж на то пошло. А другой упрашивал не покидать машины и неустанно следить за шрамированным, который все чаще начал смотреть по сторонам, подозрительно заглядываясь на девушек. Его гляделки длились всего несколько минут, а потом он свернул с дороги, наклоняясь к соседнему сиденью и извлекая из-под него шашку таксиста. «Вот тебе и раз», — хмыкнул Ноан, наблюдая за маньяком, прикрепляющим желтую вывеску на крышу машины. «Мне рассказывала та душа», — вздохнула я, понимая, что этот урод не на работу отправился, как сказал своему сыну, а вышел на охоту, которую он убил в больнице, что поймал он ее именно так, в облике таксиста. «Значит...» — Ноан сделал паузу. «Значит, этот ублюдок решил пополнить свой ад еще одной девушкой», — закончила я. Не могла совладать с охватившими меня эмоциями. Хотелось разорвать эту мерзость на части. «Да он самый настоящий монстр», — покачал головой синеглазый. «Не понимаю. У него есть любящая супруга, двое детей, которые обожают своего отца. Что ему еще от жизни надо?» «Получается, что этого недостаточно для полного счастья». Я нервно вздохнула, наблюдая за мужчиной, часть лица которого была изуродована красным выпуклым шрамом. Машина снова тронулась, только уже медленнее. Он проезжал мимо парней и тех, кто был парами. Не реагировал на более старших женщин, отыскивая ту, которая будет отвечать его вкусам. И такая нашлась, причем достаточно быстро. «Такси!» — махнула рукой миловидная девушка, выскочившая из магазинчика, удерживая в руках фирменный пакет с шоколадом. Я стискивала пальцы в кулаки, неотрывно смотря, как маньяк тут же притормозил, улыбаясь. «Мне нужно в центр», — произнесла она, даже не подозревая, какая участь ее ждет. «Отвезете?» «Конечно», — кивнул патрульный. «Садитесь назад». «Я на переднее сиденье», — шепнул мне любимый. «Не хочу чувствовать ее энергетику». «Только там чуть дальше дорога перекрыта», — заговорил, как ни в чем не бывало, маньяк, когда девушка уселась рядом со мной. «Авария. Поедем в объезд». «Хорошо», — согласилась она. «Я все равно не особо тороплюсь». «Вот и отлично», — шрамированный нажал на газ, и машина тронулась, вливаясь в поток автомобилей. Как и было оговорено, якобы такси свернуло между домами на более тихую улочку. Потом еще раз и еще. Девушка смотрела в окно, не подозревая о плохом. «Еще пару минут, и выедем на нужную дорогу», — кинул ей патрульный, поворачивая руль вправо и уводя машину в сторону не самого благополучного района. «Мне кажется, или мы, наоборот, отдалились от намеченного пункта?» — спросила потенциальная жертва, только сейчас понимая, что дело пахнет чем-то плохим. «Так я же говорю», — послышалось ей в ответ. «Там авария, вот поэтому и в объезд едем». Брюнетка не стала ничего говорить, но на ее лице проскользнуло волнение, которое она попыталась скрыть. Раскрыв сумочку, девушка достала телефон, но тут машина дернулась, откидывая ее к окну. «Черт!» — выругался шрамированный, привлекая внимание его жертвы. «Кошка под машину попала», — скривился он. «Я посмотрю, вы не против?» «Я... нет», — озадаченно ответила ему пассажирка, вновь устремляя взгляд в телефон. Мужчина вышел на улицу, а потом резким рывком распахнул дверь, вырывая судорожный вздох у испугавшейся бедняжки. «Вы...» — замерла она, хлопая ресницами и неотрывно смотря на водителя, который изменился в лице. «Что вам надо?» «Я тяжело дышала, понимая, что нельзя вмешиваться. Но, боги, как же тяжело было наблюдать за происходящим!» «Кошку проверяю», — ответил он, не сводя глаз со своей жертвы. «А при чем здесь я?» — девушка невольно начала пятиться, когда патрульный сунул руку в карман. «Ты?» — усмехнулся ублюдок, переступая грань уважительного обращения. «Ты как раз и имеешь самое прямое к этому отношение». Рывок! В его руках появился шприц, игла которого за долю секунды вонзилась в шею бедняжки, вырывая хрипы из ее рта.